Глава 7. Эти слова просто оглушают, выбивают дыхание. В каком смысле спать? В том самом, что ли? А контрацептивы зачем? Глупые мысли проносятся в моей голове. Нет, я понимаю, зачем существуют контрацептивы. Просто не могу осознать их необходимость для меня. Открываю и закрываю рот, как выброшенная на берег рыба. «Я не буду с вами спать!» Выпаливаю. «Будешь». Громов пригвождает меня острым взглядом к месту. Этот пункт прописан в контракте. «Так вычеркните!» Восклицаю запальчиво. «Я не могу! Я вас не люблю! Да я вас вообще первый раз вижу!» Тараторю, пребывая в шоке, но миллиардера мои слова только веселят. Запрокинув голову, он хохочет, демонстрируя мощную шею. Вдруг резко упирается ладонями в стол и подается вперед. «Как связаны между собой любовь и секс?» — спрашивает, впиваясь меня взглядом. «Этот пункт обсуждению тоже не подлежит». «Почему?» — едва выговариваю дрожащими губами. «Вы же хотите, чтобы я была фиктивной невестой, а не любовницей?» «Одно другому не противоречит». Градов вновь откидывается на спинку кресла. «Нелогично получится, если на публике я буду нежничать с невестой». Это слово он произносит с непередаваемым сарказмом. «А потом помчусь удовлетворять свои желания с любовницей. Обязательно найдется кто-то, кто проболтается. А мне не нужно, чтобы из-за такой мелочи весь план рухнул». «Мелочи?» Моя челюсть едва не падает на пол. «Спать с кем-то — это для него мелочи? То есть он вот так легко будет приходить в мою спальню или приводить меня к себе и там...» Краснею до корней волос. У меня от шока даже дыхание перехватывает. Хватаю ртом воздух. «Вот, возьмите». Мне в руку адвокат вкладывает стакан воды. «Что ж вы так разволновались?» У меня рука дрожит, едва воду не расплескиваю. «По завершению сделки вы станете богатой женщиной. Очень». «Я отказываюсь спать с ним». Хочу говорить твердо, а получается лишь пискляво. «Я тоже не горю желанием». Припечатывает Градов. «Возможно, мне и не захочется, но рушить весь план из-за глупости вроде любви я не собираюсь. Тебя никто не заставляет спать со мной посреди площади прилюдно. В договоре есть пункт о безоговорочной верности на время его действия. Так что не обсуждается. Ты едешь в клинику сдавать анализы». Так и хочется вылить ему эту воду на голову. Но я прекрасно понимаю, что будет только хуже. Этот индюк напыщенно уверен, что я подхожу для осуществления его планов. И единственное, что я могу, это спросить. «От вас тоже справка о здоровье будет?» Выгибает бровь, удивленно уставляясь на меня. «Борзая что-то стало». Проговаривает зло. «Могу устроить конкретные неприятности, если так хочется». Выпивая залпом воду, ставлю стакан со стуком на стол. Беру ручку и силой ставлю роспись в конце контракта. Давлю так, что едва бумагу не рву. Пусть подавится. Бросаю ручку на стол, а сама сцепляю руки на коленях, чтобы хоть как-то скрыть дрожь. Родители не переживут, если со мной что-то случится. У мамы больное сердце. Из-за этого я в семье одна. А отец без мамы. Он просто откажется жить без нее. Внутри кипит обида на несправедливый мир, а глаза обжигают слезы. И надо было Марте закатить скандал, именно когда мимо шел этот владелец чертов. Зачем он вообще шлялся по торговому центру? Сидел бы в своем кабинете. Ну или прошел бы мимо. Какое ему дело было? Сделал только хуже. Наверное, многие бы отдали душу за то, чтобы переспать с таким красавцем-миллиардером. Побыть хоть недолго его подружкой, а потом бы рассказывали всем, как повезло. Только вот у меня в горле тошнотворный ком поднимается, когда думаю, что мы окажемся в одной постели. Надеюсь, ему не захочется. Педант. Делец. Очень жестокий человек. Градову вообще плевать на меня, что я живой человек. У него там какая-то сделка и все. Нужна невеста? Купил невесту. Кукла. Марионетка. Я не модель и не актриса. Я не умею играть. Но это никого не волнует, когда на кону большие деньги, раз готов заплатить просто нереальную для меня сумму. «А вы не хотите обсудить контракт?» Удивляется адвокат. «А тут есть что обсуждать?» Перевожу на него полные слез глаза. «Сумма, вы и сами это прекрасно знаете, просто огромная. Остальные пункты не обсуждаются. Что вы еще от меня хотите?» «Контракты нужно читать», — наставительно произносит Градов. «Раз ты поставила подпись, то следующим всем пунктам неукоснительно. Обрати внимание на пункт о беременности». «Какой беременности? Я думала, что уже больше ничего ужасного случиться не может». «Никакой». Жестко обрубает. «Ты будешь пить таблетки, прописанные врачом. Детей от фиктивной невесты я не планирую. Даже не думай пытаться ребенком привязать меня к себе. Тебе не понравятся последствия». «Мне не нравитесь вы», прищуриваясь, глядя на Градова. «Поздно», нагло улыбится. «Дорогая моя невеста, с того мгновения, как ты поставила подпись, ты обязана всем своим видом показывать, насколько ты счастлива. И ни одна живая душа не должна от тебя узнать о контракте. Улыбнись. Тебе удалось покорить сердце самого Градова». В его голосе явная издевка. «Как такой красивый снаружи мужчина может быть таким гнилым внутри?» «А теперь Семен Маркович сопроводит тебя в клинику, и не вздумай попытаться сбежать». Выговаривает с угрозой, сверля меня колючим взглядом. «Не сбегу», бросаю в ответ и поднимаюсь из кресла. Адвокат уже вскочил и подхватил свой портфель. «Евгения, прошу за мной», спешит к двери. Распахнув ее, пропускает меня. «Сюда», указывает направление. Идет уверенным шагом по коридору, явно прекрасно ориентируясь в доме. Выходим в холл. Там нас уже ждет Елена Анатольевна. «Всего доброго, Семен Маркович!» Холодно улыбается адвокату. Впихивает мне в руки мою куртку, затем помогает мужчине надеть пальто. «Еще увидимся, дорогая Елена Анатольевна!» Радостно вещает Багрянцев, смахивая с дорогого пальто невидимую пылинку. «Привезу девушку обратно». «Как скажете». Едва кривит губы домоправительница, поворачиваясь к нам спиной. Идет к входной двери, открывает ее. Проскальзываю мимо строгой женщины на крыльцо, на ходу натягивая свою курточку. Солнечный день ослепляет. Прищуриваюсь. Мой рюкзак, в котором лежат солнцезащитные очки, никто не принес, а без них мне на солнце тяжело. Шкафообразный охранник в черном костюме распахивает заднюю дверь автомобиля представительского класса. Ныряю внутрь и понимаю, что это другая машина. Рядом садится адвокат, сбоку кладет портфель. Дверь захлопывается, а я прикрываю глаза. «Не стоит так волноваться, Евгения, это всего лишь медосмотр». «То есть вы считаете происходящее абсолютно нормальным?» Задаю риторический вопрос, на который ответа не жду. Но получаю его. «У богатых и влиятельных свои запросы», — заговаривает адвокат. «Владислав Александрович — человек сложный, привыкший продавливать обстоятельства в свою пользу. И все сложилось так, как сложилось. Господин Градов получит контракт, а вы, Евгения, кругленькую сумму на счет». «Как у вас все просто? Только деньги имеют значение, да?» — спрашиваю зло. «Скажем так, с ними сильно легче». Адвокат говорит мягко, будто с ребенком разговаривает. «Не сказал бы, что вы попали в такую уж ужасающую ситуацию. Главное, помалкивайте, и все у вас будет хорошо. Потом найдете жениха». «А если он уже есть?» Задаю следующий вопрос. «Боже, ну как не сообразила! Надо было сказать, что у меня есть жених!» «Ой, дорогая моя!» Отмахивается адвокат. «Бросьте! Вас же проверили, никого у вас нет. Но может появиться. Вы девушка милая, есть шанс найти мужа побогаче». Эти разумные рассуждения убивают во мне всякую надежду достучаться не то что до Градова, но хотя бы до его адвоката. Для их мира все это в порядке вещей. Выдернуть постороннего человека из привычного мира и заставить плясать под их дудку. Больше вопросов не задаю. Смотрю через тонированное окно на улицу. Я не знаю, да и не могу знать этот район, где живут богатые. Машина мчится в Москву. Едет по незнакомым мне улицам в элитный район, а потом останавливается перед крыльцом медцентра, меньше всего похожего на больницу. В сопровождении Багрянцева иду к стойке администратора. Его тут явно хорошо знают. Без него меня бы и на территорию не пустили. Интерьер не совсем больничный. Дорогой отель больше напоминает. Нет очередей, суматохи, ругани. «Добрый день», — адвокат улыбается администратору. «Добрый день, господин Багрянцев». Расплывается в приветливой улыбке девушка-модель, хоть и в форменном костюме. «Буквально одну минуту, сейчас вас проводят к Владимиру Юрьевичу». «Спасибо, Алиночка», — кивает адвокат. Не проходит и минуты, как за нами приходит медсестра, ведет по коридорам к врачу, пропускает в кабинет и уходит. «Добрый день, присаживайтесь». Владимир Юрьевич обменивается рукопожатиями с адвокатом, а потом переводит цепкий взгляд на меня. «Сейчас мы с вами, Евгения, побеседуем, потом проведем некоторые обследования. Вы завтракали?» Киваю. «Плохо», — качает головой. «Давно?» «Часа 4 назад», — отвечает за меня адвокат. «Потому что мне ответить нечего. Я понятия не имею, сколько сейчас времени. Точно не утро». «Ну, тогда кровь сдадите после остальных обследований. Оставляйте куртку, Евгения, сейчас Рима вас проводит». Врач нажимает какую-то кнопку, и опять появляется медсестра. А дальше... Если это поверхностное обследование, то как тогда выглядит полное? Меня водят от врача к врачу. Даже к невропатологу и к психологу приводят. Расспрашивают обо всем подробно. А я все боюсь момента, когда меня отведут к гинекологу. Но его оставляют напоследок. Меня даже к стоматологу отвели. Нужно будет сделать несколько процедур. Объясняет стоматолог, пока я сижу в его кресле с открытым ртом. Чистка, отбеливание, укрепление, и ваша улыбка будет красиво смотреться на фотографиях. Хочется сказать, что плевать не на фотографии, но в рот вставлена какая-то штука, и могу только мычать. А мужчина продолжает расписывать все прелести лечения зубов у них. Вот только решение о моей улыбке буду принимать не я. Наконец, меня приводят к врачу, которого я меньше всего хотела бы посетить. Женщина лет 50 сидит за столом, что-то записывая. Поднимает на меня взгляд голубых глаз, спрятанных за стеклами стильных очков. «Добрый вечер, садитесь», — указывает ручкой на стул. «Меня зовут Галина Андреевна». «Добрый день. Сажусь в кресло перед столом. Жду как казни следующих вопросов». «Итак, Евгения, жалобы есть?» Отрицательно киваю. «Со скольких лет живете половой жизнью? Сколько партнеров было?»